Приложение 11. Чек-листы. Чек-лист 1. Причины проблем в общении. Если у вас проблемы в общении с кем-то, и вы не можете определить, с чем это связано, посмотрите этот чек-лист. Он даст вам идеи для размышлений и поможет лучше понять себя и то, что с вами происходит. Если же вы все равно не можете разобраться в том, что с вами и вашим собеседником происходит на самом деле, можно взять маятник и протестировать маятником, какие из этих утверждений соответствуют вашей личной ситуации. Как сделать маятник самому и научиться работать с маятником, можно посмотреть в приложении 8. Также можно поспрашивать свою душу, дух, родовые силы о том, что с вами происходит сейчас и как из этого выйти. Научиться этому можно по моей книге «Как научиться общаться со своими силами». Практика общения с душой, духом, родовыми силами, своим миром, планетой, ангелами-хранителями, силами космоса. Наталья Любимова, Литрес, 2022 год. Причины проблем в общении. 1. Гордость, завышенная самооценка. 2. Чувство неполноценности, заниженная самооценка. 3. Отсутствие простоты, естественности, легкости, открытости, искренности, доверия. 4. Критика и обидные слова. 5. Нападение и обвинение. 6. Гнев и агрессия. 7. Построение отношений по долгу, а не по любви. 8. Депрессия. Негативные чувства и состояния. Отсутствие позитивного настроя и мышления. 9. Вампиризм. 10. Отсутствие внутреннего состояния, безусловной любви и принятия. 11. Давящий авторитарный стиль в общении, основанный на советах и указаниях, что делать. На насилии. 12. Отсутствие качеств настоящего друга. Отсутствие этичности и безопасности в общении. Отсутствие поддержки и помощи в трудный момент. Эгоизм. Отсутствие щедрости и великодушия. Отсутствие моральной поддержки в мечтах и планах друга. Не развиваюсь, не учусь, не самосовершенствуюсь, не интересен как собеседник. Проблемный, несчастный человек, перегружаю друзей своими проблемами. 13. Прошлый опыт, травмы, пережитые при общении. 14. Страхи в общении. Страх самовыражения. Страх показаться странным, неправильным, не таким, как все. Страх, что не поймут или неправильно поймут. Страх, что осудят, будут сплетничать, злословить. Страх агрессии и нападений. Страх быть собой. Неуверенность в себе. Не уверен, что будешь казаться достаточно умным, компетентным, крутым, адекватным и так далее. Сомнения в себе и собеседнике. Другие страхи. Какие? 15. Мои собственные блоки и проблемы в общении. Какие? 16. Отсутствие культуры общения и позитивного мышления. Отсутствие искренности и открытости. Отсутствие, недостаток благодарности, неулыбчивость, хмурость, скупость на похвалу и комплименты, эгоцентричность, зацикленность на себе в общении, неумение возвращать вопросы, проблемы с чувством юмора, загрузочность отрицательными эмоциями, разговорами о проблемах, неумение расцикливаться и переключаться на позитив. 17. Другое. Что?